Я даже не знаю, что именно ты ищешь. Деньги, документы, наркотики. Ты можешь прожить со мной 100 лет, но так и лечь в гроб с немым вопросом в глазах. Полетаев вскочил на ноги. Что ты за человек? Почему ты в людях хочешь видеть только гадости? А что я от вас видела? Одни радости? Отскочила. В этой истории меня использовали все, кому не лень. Об меня только ноги не вытирали. А теперь ты хочешь убедить меня, что единственное, чего не хватает в твоей унылой жизни, так это только невестки человека, скрывающего государственные тайны и компромат на половину России? Если бы я знала их, то сама бы за себя замуж вышла. Оттолкнув его руку, Даша на всякий случай вооружилась небольшой кочережкой и, угрожающе ею помахивая, выскочила на крыльцо. Стояла теплая летняя ночь. Где-то невдалеке заливался соловей, и ей вдруг ужасно захотелось стать свободной, свободной от чужих интриг и собственных чувств. Забыть старую, тоскливую, зависимую от любого прохожего жизнь и начать новую, прекрасную, полную событий и приключений. Даша просунула кочергу сквозь кольцо дверной ручки так, чтобы бушующий в коридоре подполковник не смог ее сразу открыть, и не спеша направилась к машине. Поправив зеркало заднего вида, она подмигнула своему отражению и включила зажигание. Новая жизнь начиналась, но это, как говорится, совсем другая история. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Татьяна Дюпина. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2005 год.